Часть четвертая. Подвиг Капустина. Оперативный этюд. Кабинет, длинный и узкий, с четырьмя большими окнами, производил странное и даже тревожное впечатление. До того пустым, аскетичным и неуютным он выглядел. Казалось, что это не кабинет, а временно превращенная в него часть коридора, куда специально не заносят хорошую мебель, потому что человеческая жизнь – это совсем ненадолго, и скоро все придется выносить опять. И еще чудилось, что сквозь пустоту дует неощутимый, но очень холодный сквозняк. Наверное, ощущение незаполненности появлялось от того, что здесь не было стола для совещаний, обычного для помещений такого размера. На самом же деле комната вовсе не была пуста. В ней стояли массивный письменный стол, за которым сидел хозяин кабинета генерал Капустин, назовем его так, и большой сейф. От стола к двери вела ковровая дорожка. На приставной тумбе рядом с генеральским креслом помещался большой компьютерный монитор, селектор и три телефона – красный, зеленый и черный. На полу стоял ребристый алюминиевый кейс с пятиразрядным номерным замком. Единственным украшением кабинета была застекленная ретрограмота на стене – Дзержинский, щит и меч, склоненные знамена и расплывающийся машинописный текст на белом поле. Главному пси-управлению за отличную службу. Юрий Андропов. Из-за толстой золоченой рамки и размашистой подписи грамота выглядела не идеологическим документом, а аутентичным предметом старинного искусства, почти работой какого-нибудь фламандца. Но уютнее от этого в кабинете не становилось. В общем, если дизайнер этого светлого, большого, но крайне мрачного помещения хотел напомнить посетителям, что человек на земле лишь путник, а жизнь – это длинный коридор с нарисованными поворотами, кончающейся стенкой, то это ему удалось вполне. Капустин был одет в гражданский костюм с металлической искрой, кремовую рубашку и черный галстук с глянцевым отливом. С первого взгляда было ясно, что это не просто черный галстук, а именно тот монохроматический однополярный символ, который вслед за американскими президентами стали носить главврачи санэпидемстанций, директора рынков, районные прокуроры и вообще все те люди, чей мир в практическом смысле тоже вполне однополярен. В протяженной пустоте перед Капустиным стоял одинокий стул, на котором, словно на эшафоте бонсай, жался посетитель. Это был сильно располневший молодой человек с миловидным лицом, розовой кожей и совсем белыми волосами. На нем были коротковатые салатовые штаны, мокасины на босу ногу и майка с нежно-розовым в тон лицу серпом и молотом, нарисованным в таком необычном ракурсе и так кавайно, что никакой советской радиации от символа уже не исходило. Неодобрительно поглядывая на этот серп и молот, Капустин говорил по черному телефону: «Пусть готовят борт сегодня. Да-да, Карманников обязательно. Да». Посетитель деликатно глядел в стену, делая такое лицо, чтобы стало ясно. Если он и услышит какие-то секретные слова, то все равно их не поймет, а если и поймет, то сразу забудет. Капустин, наконец, положил трубку и уставился на гостя, вспоминая, о чем шел разговор. «А», — сказал он, — «ну да, Семен, к тебе вопросы. Прошлый раз ты мне феминизм через Маркса объяснял, помнишь? Я за тобой повторил пару раз в хорошем обществе. Меня вообще никто не понимает. Смотрят, как на идиота, и смеются. При чем тут Маркс?» «Товарищ генерал, Маркс тут ни при чем». «Но я точно помню, ты про Маркса говорил. Про Маркса, пизду и сверхприбыль». «Не про пизду, товарищ генерал, а про пиздофашизм. Так радикальный феминизм обозначают сегодня в левом дискурсе. И не про Маркса, а про культурный марксизм. Это тоже совсем другое дело. Франкфуртская школа, критическая теория, Маркузе, Адорне. Хоть идет, если разобраться, тоже от масонов. Через пост... антропософию и университет Гёте». «Маркс, марксизм, какая разница? А почему именно марксизм?» «Просто игра слов, товарищ генерал. Классический марксизм тут вообще ни при чем. Его на Западе уже свернули в трубочку и поставили в чулан. И, в общем, понятно, по какой причине. По какой? Ну, посмотрите сами. 1% держит за яйца 99%. С точки зрения марксизма ситуация предельно ясная. Кто угнетатели, кто угнетенные и через какой механизм. Кто ж такую картину мира спонсировать будет? Особенно, если все рычаги у 1%. «Я спонсировать не буду точно», — сказал Капустин. «А при чем здесь сверхприбыль? Она-то каким боком?» «А вот представьте себе университетскую аудиторию. Сидят молодые ребята с умными глазенками, слушают доклад о сверхприбыли, финансовом капитале и его контроле над планетой. Думают, прикидывают, где что и кто чей. И тут в аудиторию врываются муслимы в тюбетейках, черные лесбиянки с дредами, культурные войны, в балаклавах и кто там у них еще. Вся эта новая совесть мира. Понятно, с пиздофашистками во главе. Весь мультикульти, короче, и начинается гевальт с радужными флагами. И выясняется, что кровососы и угнетатели – это не барыги из Сити или с Уолл-стрита, а обычные мужчины с белой кожей. Потому что у них привилегии». «Какие?» – спросил Капустин, нахмурив брови. «Первая привилегия, что есть член, а вторая, что он белого цвета. Мало того, что у них привилегии, они еще говорят неправильно, потому что родители у них были реакционные мудаки и с детства учили языку ненависти. И вообще их в тюрьму надо за тестостерон, понимаете? После этого про тех, кто зеленого печатает, уже как бы и вспоминать неудобно. Неактуальная повестка, поэтому банки весь этот культурный марксизм потихоньку и спонсируют из сверхприбылей, ясное дело». «А, вот теперь понял, сложно ты объясняешь, запутанно. А гаитянские колдуны здесь каким боком?» «Гаитянские колдуны?» «Это не я, — говорил товарищ генерал». «Не ты, точно?» «Точно». «Ну ладно, тогда иди». Капустин подтянул к себе лист бумаги и стал что-то на нем рисовать ручкой. За молодым человеком с белыми волосами закрылась дверь и сразу же зазвонил черный телефон. Капустин взял трубку. «Михайлов?» «Да, освободился, заходи». Дверь приоткрылась, и в кабинет вошел новый посетитель. Капустин, не отрываясь от рисунка, указал ему на пустой стул. Новый гость был жидковолосый, усат. На нем был коричневый костюм, настолько дурного покроя, что это походило на сознательно принятую позу покорности. Однако круглый металлический значок на лацкане пиджака, похожий на маленький пронзительный глаз, намекал, что не все так просто. В руках у него была пухлая черная папка с надписью «На брифинг». «Так», — Михайлов сказал Капустин, когда гость сел. «Времени мало, давай по всем вопросам кратко, 3 минуты на каждый. Сначала вот что скажи. Это ты про гаитянских колдунов говорил?» Михайлов кивнул. «Я?» «Во». «Когда?» «Когда доклад был по отделу мозга. Говорили про политкорректность». «Да-да-да. Ну-ка напомни, при чем тут колдуны?» «Ну, это просто такой пример был из интернета, товарищ генерал, что, манипулируя произвольными лингвистическими запретами, можно добиться серьезных результатов по зомбической трансформации психики, почти таких же, как гаитянские колдуны достигают психотропами». «А какой механизм?» «Это лучше на примере объяснять», — ответил Михайлов. «Вот, например, слово «нигер». Если вы белый, употреблять его нельзя ни при каких обстоятельствах, последствия будут на всю жизнь. Белого американца достаточно один раз напугать в детстве, и он уже никогда так не скажет. В крайнем случае, чтобы обозначить табу, будет говорить N-word. Ну и? Но очень трудно, практически невозможно заставить мозг полностью исключить термин из внутреннего диалога. Мозг будет, во-первых, жевать это слово, а во-вторых, моделировать будущее, где нарушается запрет на его употребление. Потому что такое моделирование и есть одна из главных функций неокортекса. Будущее по любым прикидкам получится неприятное, поэтому мозг станет сам себя пороть и пугать при любой активации соответствующего нейрокоррелята. Причем происходить это может ниже порога осознанности. Человеку страшно, ощущается какая-то угроза, а почему, непонятно. То же самое будет происходить при встрече с любым негром, даже самым мирным. Поэтому белые полицейские в них и палят все время. Расизм тут ни при чем. Полицейские на самом деле стреляют не в негров, а в свой культурный гироскоп. Просто источник экзистенциальной угрозы проецируется наружу. Ой, опять сложно. А зачем наш мозг такие вещи вытворяет? Сам на измену садится. Наши предки так выживали, товарищ генерал. А почему это помогает выживать? Ну вот представьте двух кроманьонцев. Первый все время на измене и трясется от страха. Ему кажется, что за углом что-то притаилось и ждет. Может, пещерный медведь, может, троглодит-живоглот. А второму ничего не кажется, и он смело туда идет. И? Второй не оставил потомства. Его троглодиты съели. Оставил только первый, мы от него произошли. Поэтому мы с вами тоже весь день на измене, товарищ генерал. И с утра до вечера думаем, чего там за углом, то или это. Вдруг я не то что-то сделаю, не то скажу. А в промежутках иногда удается перепихнуться, вот это и есть наша жизнь с точки зрения эволюции. Выживание-то продолжается. «Ты что-то уже говорил похожее недавно», — нахмурился Капустин, — «только про порнуху». «Так точно. Это когда вы спросили, почему у японцев члены такие маленькие. Ну-ка напомни». «У них не маленькие. У них с точки зрения пропорций как раз для человека самые нормальные. Просто у северных народов длиннее, потому что им в верхнем палеолите надо было еще под два слоя меха подсунуть. Те, у кого короткий был, до наших дней не досунули». «У тебя получается, — сказал Капустин, — что выживает только тот, кто с длинным членом и на измене». «В нашем регионе однозначно, товарищ генерал». Капустин с сомнением покачал головой. «А что вас удивляет? — спросил референт. — Это Гегель мог про абсолютную идею фантазировать, а у природы своя логика и свое, если угодно, чувство прекрасного. Вы поглядите на мир, где мы живем. Неужели непонятно, кто в нем сохранится? Те, кто на измене? Конечно. Они собранней. Если человеческий мозг, как унтер-офицерская вдова, сам себя порит, он все время на чеку. Хочешь сказать, политкорректность дает повод для такой порки? Да каждые 5 секунд. Сейчас стали исследовать ее действия на мозг методом магнитного резонанса, и там много интересного всплыло. Появляется, например, осциллирующий контур, связывающий лимбическую систему с зонами Брока и Вернике, что нетривиально, поскольку... Это я все равно не пойму, давай про практический аспект, понятный. Возникает своего рода водораздел между внутренним диалогом и внешней речью, с одновременным разделением отвечающих за это нейронных контуров. Оруэлл в чистом виде, причем на ровном месте. Чем больше запретных тем и слов, тем больше скрытых психических напряжений, а они создают чувство нависшей угрозы. Угрозы чего? Михайлов развел руками. Тут уж каждый свой подвал подключает. Но результат один и тот же. Вокруг сплошной Диснейленд. А человек чувствует себя, как в 37-м году в парке Горького. Одно неосторожное слово и «прощай», «моргидж», заем на покупку дома. Внешний мир начинает казаться враждебным и опасным, возникает чувство отверженности и одиночества. И чем больше запретных слов и обходных контуров в речевой зоне, тем глубже отчуждение и недоверие к окружающим. Конечный результат – депрессия, раздвоенность, шизофрения, биполярный психоз. Выплески неконтролируемой агрессии, в том числе стрельба по незнакомым людям. «Ага», – задумчиво сказал Капустин, – «значит, массовые убийства вызваны разгулом политкорректности». «Ну, не совсем. Так нельзя вопрос ставить. Не только. Говоря метафорически, все это, по большому счету, обратная сторона американской улыбки, побочный эффект. Объясни». Американская улыбка возникает при команде мышцам лица от префронтальной коры. То есть она по генезису рациональная, но изображает эмоцию и создает обратную связь по эмоции, которой на самом деле нет. Это и ведет к появлению раздвоенности. А уж вместе с политкорректностью возникает серьезная нагрузка на психику. Только представьте, у человека постоянно под ложечкой сосет. Антидепрессанты много лет не помогают, а она лучится счастьем. Проецирует, так сказать, образ успеха. Каково такие рожи строить по 20 часов в сутки? Вот многие и не выдерживают. А наша русская улыбка? Исключительно от лимбической системы, товарищ генерал. Там, где эмоции. Даже мышцы разные работают. В пропаганде можем использовать? Да вряд ли. Кто у нас сейчас улыбается-то? Это верно, вздохнул Капустин. Американцы эти вопросы поднимают. Насчет мозга и политкорректности исследуют? Так точно. ЦРУ занимается. Бюджет около 40 миллионов. Пытаются понять, откуда эта напасть на них свалилась. Работают на 3 томографах на базе Стэнфорда, где у них зомби-лаборатория. Думаете, откуда мы такие детали знаем? Но система секретная, в открытой печати сведений нет. Сильно от них отстаем. Совсем немного, товарищ генерал, лет на 50. Но уверенно нагоняем. Вот, мат уже запретили. Я не про это, я про исследования. А, ну тут отстаем, конечно. Томографы нужны хорошие. Хотя некоторые говорят, что надо сразу на дисфузионную оптику выходить. Системы DOT, как у вас в самолете. Магнитный резонанс вчерашний день. Понятно. А как эта политкорректность в такую силу вошла? Кто за этим стоит? Масоны? Центральное плановое агентство? Ну, про центральное плановое агентство мы вообще ничего не знаем, только знаем, что оно есть. Мутная тема, товарищ генерал. Ладно, тогда потом как-нибудь. А то у меня вылет. Что у нас еще? Ты в прошлый раз говорил что-то новое по кобальту? Михайлов кивнул. Две идеи в ротации. Во-первых, спрут-7, статус-7. Да, извините, оговорился. Там уязвимое место лодка-носитель. Ее в гавани, скорее всего, потопят. Торпеду даже не успеем загрузить. Ну, в общем, есть идея вообще убрать лодку и сделать систему автономной. Такие, знаете, подводные дроны. Морской аналог шахтного базирования. Понятно, в наших водах на севере. Развертывание простое. Опускаем на дно готовый контейнер. Всплывать ему вообще не надо. Но поднять в случае чего тоже проблем нет. Все автономное, на микрореакторах. Маршруты дронов прописаны заранее, как у крылатых ракет, на оба побережья. Где мелко, идут над самым дном, огибая рельеф. Перед детонацией боеголовка делает кавитационный разгон и выпрыгивает из воды. Никто не остановит. В общем, подводный тополь. Это по-любому лучше, чем на орбиту вешать. Там все видно, а здесь так спрячем, что никто не найдет. И пусть они свою противоракетную оборону хоть 3 раза разворачивают. «Не моя область», — махнул Капустин рукой. «Какая вторая идея?» «Ну, вторая еще интересней. Можно полностью решить вопрос с аравийской нефтянкой». «Да? А это как же?» «А у них там глубина залегания со 100 метров совсем близко. Или бурим дырку и закладываем изделие, или просто делаем направленный взрыв, и нефтеносный пласт становится радиоактивным. Видимо, надо будет в нескольких точках отработать, чтобы на весь пласт, но в целом осуществимо. А раньше такую возможность не рассматривали? Раньше предлагали саму пустыню бомбить, товарищ генерал, чтобы нефть можно было качать только в скафандрах, а сейчас все наоборот. Снаружи заражения не будет, а нефть уже не качнешь, потому что выхлоп от нее... «Это понятно. А какой от этого выхлоп будет в смысле пиара? Думали?» «Как подадим? Кобальт — это надолго, но не навсегда. Распадается со временем. Фактически сохраняем ресурсы для будущих поколений. Оливковая ветвь — детям будущего. Спасти национальное достояние от выродившегося безумного режима». «Угу», — задумчиво протянул Капустин, — «это можно покрутить. Иранцам, наверное, интересно будет. Какой, говоришь, период полураспада?» 5,3 года, товарищ генерал. Значит, через 5 лет уже все чистое. Да нет, что вы, это же только полураспад. Мы обычно берем срок летального заражения в 10 циклов, примерно 50 лет. А полная дезактивация – это в 3 раза дольше. 50 лет. Что у нас прогнозисты дают по Америке? Там много всего. Главное, по демографии – кирдык. Одни мексиканцы останутся. Демократии и политики в сегодняшнем смысле, скорее всего, не сохранится. Кандидаты будут соревноваться. Кто быстрее буррито сожрет? Ну и антихриста ждем, конечно. Скоро уже по всем признакам. Эх, вздохнул Капустин. Видишь, как оно? С мексиканцами-то договоримся. И с антихристом язык найдем. Нам бы только ночь простоять да день продержаться. А тут разные мудаки под руку толкают. И советы, главное, дают. Каждая кухарка. И такой махиной, ого-го, как осторожно управлять надо. Попробуй этим, он кивнул в сторону окон, объяснить, какой мир сегодня сложный. Заладили хитрый план. А план-то есть, только он долгий. Понимаю, товарищ генерал, учтиво склонил голову референт. Ладно, что-то еще? Было сообщение от группы Карманникова по хранителям. Что? Засекли сигма-всплеск. Они опять все переписывают. Что это значит? Вселенную опять переформатировали. Кто? Опять не знаем, товарищ генерал. Скорее всего, сверхцивилизация. Карманников вообще сомневается, что мы это когда-нибудь выясним. Он говорит, прошлый эон всегда будет в слепом пятне. Я его увижу сегодня, но он так непонятно объясняет, что я только в твоем пересказе понимаю, и то не всегда. Капустин опустил голову и замер. Его лицо напряглось, словно его догнала какая-то неприятная мысль. Он молчал очень долго. «Могу идти, товарищ генерал?» — спросил референт. Капустин протянул Михайлову лист бумаги, на котором он перед этим что-то рисовал. «Вот», — сказал он, — «проанализируй для меня эти символы. Что это такое и что они могут значить, только без зауми. 3 минуты на каждый». «Так, ромб, треугольник в круге, а откуда это?» «Вот я и хочу понять, откуда». Михайлов еще раз оглядел рисунок, кивнул и спрятал в папку. «Теперь иди», — сказал Капустин. «Нет, постой, вопрос. Ты не знаешь, что это за психическое расстройство, когда человек не узнает собственные вещи?» Референт удивленно поднял глаза. «Не знаю, товарищ генерал». «Выясни тогда», —